С высоты веток дерева к нам летели десятки светящихся стрекоз с наездницами. Открылся портал, из которого вышла похожая обезьяна, только слегка покрупнее. На меня грозно посмотрели, но очнулся наблюдатель и окончательно закрыл юридические вопросы. На имплант пришло сообщение, что мне засчитали победу в честном поединке и никто не смеет мне препятствовать ходить под деревом, когда вздумается и куда вздумается. Я пошел под полное молчание окружающих. Кинг народы древа требовательно протянула руку. Я отдал ей хвост, и мы с Тарханом пошли дальше. Руны, спокойно, но отрывисто выплюнула главная обезьяна, мне в спину и указала на труп с искорками. Мне от вас ничего не надо. Я просто хотел пройти к дереву, как мне пообещал наблюдатель. Очень плохо, что не все понимают, для чего они появились в этом мире, и допущены к золотым веткам, и пошел дальше, даже не думая смотреть в сторону тела мертвого Рикса, над которым блестели искорки звездной крови. Я не стал оборачиваться, но чувствовал, что мне еще очень долго и очень зло смотрели в затылок. Тархан шел и бурчал, качая головой. «Что-то вы, обезьяны, очень недобрые. Это от того, что всеядные. Вообще всего жалко, потому что все надо и все можем сожрать. Жадность к еде – это неподавляемый инстинкт. Мне так одна умница из научного отдела объясняла. Я там на много дней застрял. Корабль в одну дрянь влез, и нас научникам на неделю отдали на анализы. Она целую теорию разработала. У маленьких собачек коэффициент агрессивности в разы больше, чем у огромных, потому что огромные так сожрать могут, а маленьким страшно обидно. Мозги у них работают одинаково, только массы не хватает. То же самое и про людей говорила. Агрессия – это производная от всеядности. Вы, тавры, от травоядных, хотя жрать все можете. Вот поэтому у вас и нет всеобъемлющей жадности и агрессии, соответственно, а только на сено. Тархан внимательно меня оглядывал, и по морде было видно, что зарядил я его как минимум еще на одно большое исследование, а то и целую научную теорию. Архираил, а почему ты не взял звездную кровь и золотые руны с восходящей? Мне просто интересно. Это все равно не наше, и нас бы потом обязательно нашли и наказали. Поединок был справедливым, но нечестным. Я точно знал, что буду убивать нахальную обезьянку, и у меня даже не было возможности ее просто ранить. Я тоже так думаю. Ты, брат, правильно сделал. Дальше шли молча. Подходя к самому храму вечности, Тархан спросил: «Знаешь, что делать?» «Да». Говорить про задание наблюдателя было нельзя, хотя Тавр давно догадался, но одно дело догадки, другое дело разболтать великие секреты. На меня сыпались подсказки из интерфейса восхождения, и что делать было понятно. У меня был вопрос про мой гвоздь в голове, но похоже у других это не выглядело проблемой. Прошел в зал и лег в странный ложемент, обозначенный как саркофаг вечного сна. Я очутился совсем в другом месте. Вокруг сновали полупрозрачные силуэты людей, человекообразных животных и совсем непонятных существ, но судя по нарядной одежде и украшениям, вполне разумных. В прозрачных окнах раскинулась панорама на огромный город со остроконечными шпилями. Все было пафосно и пышно. Сквозь меня проходили силуэты, занятые своими проблемами. Какой-то вид экстрамерности, который засунули один в другой. Каждый из пришедших был здесь и в своем мире одновременно. Ко мне подошел человек в капюшоне с наполненными золотом глазами. По затененному наполовину лицу было сложно определить, мужчина это или женщина. Узкие черты лица, неестественно длинные пальцы и щуплая фигура, а в то же время мощь, смотрящая на тебя из тени накидки золотым светом. Рядом возник другой силуэт, светящийся аурой небесного цвета. Живой гвоздь, очень редкий предмет. Я сам все сделаю. Золотоглазый кивнул и растворился, а одетый в самый блестящий и нарядный балахон владелец голубых глаз протянул ко мне руку, а я отдал ему гвоздь, и мы оказались на берегу огромного водопада, срывающегося миллионами тонн воды в многокилометровую пропасть. Рядом возвышался лес из деревьев, уходящих на высоту в километр, а сзади утес, теряющийся в облаках. Капюшон откинулся. Это был мужчина с заостренными, как и у всех, чертами лица, но взгляд притягивали глаза неестественного голубого отблеска с легким свечением. Одежда теперь была в виде обычного балахона из грубой ткани. Никаких украшений, никаких нарядных вышивок не стало. Исчезли и другие украшения в виде перстней на каждом пальце и нескольких цепей на шее с массивными медальонами. Он заговорил: «Это мой мир, который я храню внутри себя. Здесь нет времени, и нас никто не увидит и не услышит. Никогда и никому не рассказывай об этом разговоре, пока ты сам не поймешь, кому и что можно оговорить. Будь осторожен, восходящий Архираил. Хотя, никакой ты не восходящий, а глупый наблюдатель просто не знает, как тебя называть. А как меня называть? Решил я полюбопытствовать. На эти вопросы здесь ответа ты не найдешь. Тебе их следует задавать тем, кто ровня тебе, и перевел тему. Порадовал. Сколько же мне не приходилось улыбаться. Давно следовало отрезать хвост нахальной низшей обезьяне, возомнившей себя вершительницей судеб и забывшей, что ее место сидеть на ветке и к древу и выполнять свою работу. Всегда надо помнить, за что ты получаешь самые вкусные фрукты с великого древа. Давно хотелось ее наказать, но я не должен этого делать. Меня же не из-за хвоста зарвавшейся волосатой сюда позвали, уточнил я. Нет, я не могу тебе помочь и излишне наградить. Перед взором наблюдателя все должно быть правильно и точно. Поганый светоч считает каждый вздох, каждую каплю звездной крови, и если у тебя окажется хотя бы на одну звездную монету больше, чем положено, то последствия могут быть очень плохими. Я вздрогнул, а он еще раз улыбнулся. Знакомые слова, можешь не отвечать, и мой их путь вел в никуда. У тебя есть возможность пройти свой путь. Гадкий светоч считает тебя простым восходящим. Ты пришел за руной перемещения, но она бесполезна, если не знаешь, откуда ее применяли. И ко мне перешла звездочка. Выбери остальные руны, что находятся в гвозде. Я пришел только за этой. Тогда я тебе помогу. Симбиант сообщил о том, что в мою скрижаль сбросили еще несколько, помимо той руны, которую мы с Тарханом хотели заполучить. Смотреть на полученное не стал. Человек с голубыми глазами наверняка лучше меня разбирался во всех этих козявках на кружке. Сейчас меня заманивали либо в какую-то невероятную ловушку, либо я ввязался в очередную гадость, в которой по своему обыкновению ввязываюсь постоянно. Мой запас звездной крови дополнительно пополнился, и он повернулся ко мне, еще раз улыбнувшись. Симбиант взвыл и доложил об открытом контроль-запросе. «Покажи, мне это надо», пронеслось у меня в голове, и предо мной открылся огромный разум, наполненный космической мощью. Именно так просил говорящая голова. Удивляться можно и одновременно делая что-то полезное. Я открылся, показывая космос, летное училище, базы флота и корабли, уходящие в гиперпространственный переход. Показывал бои с тварями грани, транспорты, идущие между галактиками, и все это время слышал шепот множества голосов. «Да, да, это нам надо». Все это время симбиант считал вариантов, как нам при таком доступе могут мозги выжечь, и готов сбросить мне мыслеобраз, в котором несколько триллионов вариантов, как это можно сделать. Я отказался и снова показывал бескрайнее пространство, наполненное звездами. Потом все резко оборвалось. Передо мной снова стоял он, только теперь в нарядном балахоне и множестве украшений. Из-под тени капюшона безразлично смотрели светящиеся голубым глаза, и он безэмоционально произнес: «Ты получил свою награду. Половина принадлежит тебе по праву, а стигмат вернется в великий круг, чтобы следующие восходящие смогли обрести вечную, неумирающую душу. Храм благодарит тебя», и легким движением ладони меня вернули ко входу, под моим деревом. Под деревом располагались огромные торговые ряды, где можно было обменять, продать за звездные монеты или купить почти все. Торговцы тоже были самые разные. Одни важно сидели среди груды ценного имущества, другим, торгующим рунами, хватало небольшого раскладного стульчика, но было немало и тех, что носились между толпой со своим товаром, предполагая, что ценность сама себя не продаст. Ко мне подбежал невысокий мужчина с зеленоватой кожей и неприметными чертами лица. Это был уже и не вспомню какой торговец, который обрывал руки и предлагал купить у него полезные и нужные вещи, словно на моем лбу было написано, что у меня немного звездных монет завелось. Торговец как торговец, только от него пахло ликцу. Этот азиатский суп царь обожал, а тарелка этого варева всегда поедалась с пластинкой сублимированного чеснока. После обеда от моего оружейника так воняло, что когда он разговаривал, то прикрывал рот рукой, а потом мы ввели день, где все в экипаже ели этот суп, и тогда никого уже запахи не беспокоили. Специи были столь особенными, а запах изо рта при разговоре столь необычный и резкий, что я сразу понял, что это именно он. Но здесь, откуда, Архираил, ты тупой, в очередной раз задал себе риторический вопрос. Так точно, тупой, сам же мысленно ответил. Изумления не показал, а остановился и с самым скучающим лицом решил выслушать предложение, чтобы не обижать. Таких тут было много. Они сновали повсюду и торговали всякой разной ерундой. За звездные монеты можно было купить деревянные руны, обменять имущество со звездной кровью и подобрать себе амулет или снаряжение. «Эй, восходящий, у меня много хорошего товара. Купи 5 мешков в Захарата. Всего 10 монет. Вот руна, там координаты. Тяжело было тащить. Здесь недалеко. 10 монет?» Безразмерно удивился я, хотя что такое в Захарат не имел ни малейшего представления. «Да разве это цена? Здесь меньше 20 не просит», и на мой прищур добавил: «Я тебе еще медальон кипения дам. Огня разводить не надо», в котелок кинул и все. Я задумался, а меня продолжили обхаживать с самым преданным видом. 5 монет, это бесплатно. Честный глаз еще никого не обманул. У любого спроси, каждый подтвердит, что у меня всегда все правильно и все довольны. 5 мешков и медальон, он сам заряжается. Вот такой котел может вскипятить каждый день. И он максимально раскинул руки и еще и на цыпочки привстал. «Возьму», согласился я. Самый честный глаз сделал грустное лицо, как будто его развели на монеты, а не меня, и растворился в толпе, оставив мне медальон и перебросив искорку руны, не забыв получить положенное. Нашел Тархана, который тоже ходил по рядам, высматривая интересные вещи. Рассказал с восторгом о своем приобретении, и мы ушли от дерева. Пока шли, Тархан объяснял, что кинули меня с ценой, конечно, но не сильно. Товарищ посмотрел координаты, которые передал мне торговец, только тогда, когда мы дошли до нашего корабля. Затем взлетели и покинули зону обитания золотых восходящих центрального дерева. «Тархан, тут совсем недалеко», начал я и перекинул координаты в интерфейс восхождения напарнику. «Это ты правильно сделал, что под древом смотреть не стал. После того, как ты Рикса выпотрошил, за нами наверняка следят, и нечего им о наших мешках знать», поддержал меня товарищ. Через полчаса упоры коснулись грунта, и мы вышли около неприметной скалы, такой же, как и другие. Дальше был вариант использовать руны, рыть с помощью кирки или использовать высокие технологии в виде направленного взрыва. Тархан с помощью рун прожег пару отверстий в камне, а парни засунули по несколько трубочек со взрывчаткой и подсоединили взрыватели. Через 10 минут, 5 из которых мы ждали, пока пыль осядет, стали обладателями тех самых мешков, которые и перетащили в грузовой отсек. Затем испытали мой медальон кипения, сварив суп из сублиматов, поели и стали готовиться к вылету. Когда вернулись в пилотскую кабину, а парни сопровождения пристегнулись к антиперегрузочным креслам в десантном отсеке, то начали раздавать команды. Каждое действие мы с Тарханом проговаривали вслух на едином. В этот раз я выполнял роль второго пилота и отчитывался перед командиром. Дополнительные системы, норма, тяга, норма, и включил громкую связь в десантный отсек. «Парни, приготовились, взлетаем, руны наблюдения отзываем, а то порвет. Включаю систему защиты». Подавители, установленные на корпусе, включились, а симбиант зафиксировал, что какая-то бестелесная тварь разложилась под действием поля, и я стал обладателем еще одной капли звездной крови. «Ну как, сработало? Волосатая обезьяна наверняка что-то подсадила», немного выждав, спросил Тархан. Он согласно кивнул. «После того, как мы прибили ее подчиненную, за нами наверняка будут следить. Склизкая мне рассказывала о бестелесных тварях, которые прилипляются к тебе или кружат где-то рядом, подслушивая и подглядывая, передавая своему хозяину твои секреты. Выдавать торговца, наверняка подосланного голубоглазым, точно не хотелось. Знать об этом волосатой руководительнице дерева не следовало, поэтому мы и забрали мешки, еще и супчик на амулете испробовали, сварив на овощах из запасов парней и брикетов пищевого сублимата из пайка тавров. То, что она золотая кингесса, это мало помешает таврам дать ей щелбана под хвост, если они узнают, что древесная тетка обижала их младшего теленка. Мощь цивилизации человека-быков была такая, что, если мы официально доложим третьему высшему служителю о том, что у нас был конфликт с обезьянами у дерева вне стены, и нас необоснованно обидели, то какими бы местечковыми кингами они бы не были, прилетит всем. Даже не боялись гадостей, если вдруг неожиданно начнем умирать от поноса или какая странная руна прилетит и случайно отрубит нам голову. Тогда народу древа очень долго придется доказывать таврам, что они тут ни при чем, и упаси творящее, если они будут не столь убедительны. Мы опасались не этого, а того, что информация от обезьянок о нашем посещении может перейти заинтересованным лицам и быть систематизирована, а потом на нее посмотрят совершенно другие, сведущие о иных вещах глаза. Нас немного выдавал бой, где я выпотрошил одного из риксов, но в единстве может быть все что угодно, включая уникальные и чудовищные по разрушительности руны. А в остальном мы сделали все довольно чисто. О захвате негодяя, с которого мы гвозди выдернули, информация у главных есть, но наверняка только догадки. На той стороне портала мы так грохнули местным смертникам, что с той стороны могло и не остаться свидетелей. В любом случае полного объема данных у посторонних не имелось. Для остальных история была вполне логична и прозрачна, поэтому мы старались как можно сильнее притвориться тупыми идиотами. Смешанный отряд людей и тавров добыл где-то немного гвоздей, а потом полетел под ближайшие древа и поменял стигматы в храме на чистые и звездные монеты. На мне, кстати, был стандартный комплект брони, который тавры делали для людей, служащих в их войсках. По пути попалось выгодное предложение и решили прихватить немного в Захарата, раз уж подвернулась такая возможность. Надо будет у Тархана спросить, что это такое, а вдруг придется говорить чистую правду, а я даже не имею представления, что у нас в этих пяти мешках, кроме названия. Когда я активировал одноразовую руну торговца, то ожидаемо получил координаты хранения ценностей и дополнительно возник мыслеобраз, который сразу попал на импланты координаты еще трех точек. На интерфейсе восхождения эти данные не отразились. Это были три места, с которых пользовались руной перемещения. Данные сразу перешли в симбионт, и определить источник этих сведений без моего согласия будет нереально. Небесный здорово подстраховался. Выудить информацию из восходящего наверняка возможно, а вот добыть из симбионта практически невозможно. Если мой житель головы почувствует, что уже все, и мы не сможем сохранить наш разум, он, не задумываясь, уничтожит себя и меня. Высокие технологии, которые развивали тавры, это хорошо. Я ввел координаты всех трех точек, которые мне передал голубоглазый в личный броском Тархана, который он предварительно отключил от бортовой сети. «Козлобородое говно» было только начальной фразой у не особо мудрено ругающихся местных аборигенов. Одна точка находилась на огромном удалении, чуть ли не в четверть сферы единства, и добраться до нее было очень, очень сложно. В любом случае, просто так полететь на первом попавшемся корабле точно не получится. Переход через множество деревьев и огромную зону черных земель требовал сложнейшей подготовки и очень серьезной экспедиции. Вторая точка была словно размазана по всем кругам тавров, будто кто-то водил карандашом, замазывая почти всю территорию черных земель и несколько раз мазнув внутри стены. Но большинство штрихов проходило между кругами, которые находились за стеной, где обитали разумные тавры. Штрихи охватывали сотни тысяч километров теневых земель и земель ночи вокруг цивилизаций разумных человека-быков. А вот координаты третьей точки Тархан отлично знал ее и обозначил ее как «Раджип Мадрасп». Да что это за козлобородое говно? За разминочной фразой в длинном списке эпитетов следовало объяснение. Если две точки находились не пойми где, одна за несколько кругов, а вторая в землях вечной тьмы, то последняя была Тархану очень знакома. Третья точка, откуда переходили, пользуясь руной, была расположена что ни на есть в центральном храме, и не где-нибудь, а в зале Большого Совета. Храм был огромен и делился фактически на две зоны. Первая была доступна для всех, а вторая, где находился Большой Совет, оказалась настоящим проходным двором. Огромное помещение было расположено посредине всех остальных пристроек и имело проход к учебному заведению, местам жительства служителей, залу приемов и целому комплексу личных кабинетов служителей. Все старались пользоваться именно этим удобным проходом. У тавров не было принято запирать двери в бытовые помещения. Под замком держали только представляющие опасность для случайных посетителей, вроде блоков передачи энергии или производственных зданий. Под замком держали оружие и опасную химию. Были ограничения в доступе к реликвиям, и то, все могли зайти, посмотреть, потрогать, а охрана следила только за тем, чтобы никто не смел причинять вред артефактам, при этом больше избегали случайного повреждения, чем рассчитывали на сознательную диверсию. Тархан ругался не зря. В этом зале постоянно кто-нибудь пользовался перемещениями, открывались и закрывались порталы, а несколько порталов держались постоянно открытыми и использовались для сообщения с еще двумя крупными храмами в других поселениях и одним соседним кругом, тоже обживаемым таврами. Больше того, рунные мастера местных храмовников приспособились делать стандартную руну-портал, которая отправляла не куда-то там, а угадайте куда. Да, именно в этот зал, являющийся удобнейшим проходом и центром всего храмового комплекса. Только на время проведения Большого Совета, проходящие в этом зале, порталы отводили в соседние помещения с помощью специальной руны и прекращали свободный проход, поставив у дверей охрану. Малый совет проходил совсем в другом помещении и всегда за закрытыми дверями. «И как теперь искать злодея?» – задал я вопрос, на который и у моего товарища наверняка ответа пока не было. Глава 10. Безмозглый. Все руны, которые мне выделил голубоглазый, оказались серебряными. Очень ценные и редкие. Мы грохнули кого-то невероятно жирного. Запас моей звездной крови у меня повысился весьма прилично и перешагнул 1500, но руны требовали для активации практически весь запас звездной крови и специального развития. Как я понял, промышлял гаденыш стихиями и непотребствами. Две руны, одна с ураганом, а вторая с ледяной глыбой, требовали для активации не только больше 300 капель каждая, но и специальных атрибутов тела. Поэтому я все перекинул Тархану. Тавры в долгу не останутся, но конкретно сейчас руны для меня бесполезны. Мой человека-бык сказал, что обязательно мной займется. У быков были целые университеты и школы, где меня могут немножко научить уму-разуму и подберут мне то, чем я действительно смогу пользоваться. Если честно, то не видел необходимости удерживать у себя какие-то великие сокровища, тем более руны были очень специфичные. Хотя они не были помечены как мерзость, но ураган разжижал плоть, а ледяная глыба при таянии имела эффект удушающего испарения и расщепления сознания. Тархан сказал, что тот, кого мы прибили, скорее всего занимался очень недобрыми вещами. Мне, с моим развитием, больше бы подошел немудреный огненный шар или несколько летящих гарпунов, вроде тех, которые использовала Нимфея. Электрические руны я бы пока не брал. Когда охотился на летающих наездниц при помощи облачной молнии, то глушил рыбу и вздыбливал волосы всему экипажу корабля, при этом не причинил ни малейшего беспокойства носящимся над нами теткам. Все было отлично. Мы летели к Великой Стене. Очень интересное сооружение высотой в 0,5 километра и шириной в 5. Здесь была обустроена сплошная зона обороны. Системы ПВО против летающих червей, каменные доты и отличные дороги, по которым передвигались как упряжки Таура и всадники на кархах, так и вполне обычные для технологичной цивилизации грузовики. Были видны небольшие укрепления, вроде автономных башен с огневыми точками и многочисленные посадочные площадки. Две трети стены находилась в землях тени, и здесь было вполне комфортно, если одеться потеплее. Треть стены, проходившая совсем в землях ночи, тоже была нормально обустроена, а все находившиеся там бойцы имели соответствующую экипировку. Мы подлетели к Великой Стене со стороны ночи, но нам дали посадку километрах в 100, где стена была уже в землях тени. Вполне логично. Вместо того, чтобы ходить в скафандрах и выползать через крохотный шлюз, было проще отлететь на сотню километров, и тогда будет достаточно одеть комбинезоны потеплее и пользоваться аппарелью. Мы перелетели стену, чтобы попасть во внутренний безопасный периметр, и летели вдоль огромного древнего сооружения. Было интересно, все было отлично видно. Человека-коровы действительно тут нагородили эпично. Посадочные площадки и дороги для тяжелой техники были повсюду. Тавры использовали массивную колесную и гусеничную технику с мощными системами вроде наших РЗО. Конечно, не обошлось без рун при изготовлении, но и в металловедении и химии копытные понимали отлично. Разумные человека-быки давным-давно посчитали, что при таком количестве полезных ископаемых, которые можно просто лопатой копать, нет смысла переводить столь ценный ресурс, как звездная кровь, на вот это. Летящая на несколько километров и начиненная парой тонн взрывчатки ракета сама по себе, а звездную кровь лучше отдать восходящим, которые быстро получат развитие и в скором времени сами смогут с этим РЗО соревноваться. Я согласен. Именно так поступали в колонии Вепря. Как можно большему количеству бойцов всовывали стигматы, чтобы подключить возможности восхождения, но именно развитием занимались по плану, вливая все ресурсы в определенных людей, создавая восходящих опережающими темпами. Это было прямо сейчас и прямо здесь. Огромные каньоны и многокилометровые разрывы уходили вниз, а где-то там шли тоннели. В этот раз черви решили пройти под стеной, где-то невообразимо внизу. Упоры коснулись посадочной площадки, находившейся на стене, когда мое чувство капитана малого тральщика взвыло. Черви были прямо под нами и так глубоко, что я их еле чувствовал. Сядь мы на соседней площадке в пару километров, я бы ничего не заметил. Тархан, это не Раджик Мадрасп, это козлорога и говно. Начал я всеобъемлющей фразой свой доклад о текущей обстановке. Такой возможности нет и не было ни у кого в единстве из мне известных. Может, только какие-нибудь очень сильно золотые восходящие, но они все жили в вечности. А вот чувство капитана малого тральщика подсказало. Тысячи лет черви нападали на великую стену, и все это время они рыли проход где-то там, очень глубоко. Расстояние, на котором я могу почувствовать твари грани в пустоте космоса огромные. Но это в пустоте и вакууме, а в единстве все залито звездной кровью. Это по факту закапсулированный Азур. Почувствовать кого-то среди моря азурической энергии ой как непросто, и надо быть мной, чтобы так сделать. Еще надо учитывать километры камня, а под ним Иллиум. Связь с командиром сектора. Открытый канал. Потребовал мой младший теленок, включив передатчик нашего корабля. Приветствую младшего служителя. Командующий 38-м сектором, раздалось в ответ. Я, младший служитель Тархан, упрямый как трава на ветру, беру командование вашим сектором стены на себя и помните, всю ответственность я беру на себя. Подчиняемся воле служителя и народа. Произнесли на той стороне, а потом озабоченно добавили. Совсем плохо, раз к нам самого младшего служителя прислали, еще хуже, я сам прилетел и случайно здесь оказался, выдохнул мой бык. А дальше понеслось, прямо как для меня, я просто знал. Скинул мыслеобразы на искин нашего корабля, который потом их успешно перебросил командиру сектора, разобрав на отдельную информацию. Мои вопли не подтверждались никакими приборами и рунным поиском. У тавров были могучие руны и они, конечно, следили, но даже срочно переброшенный по тревоге восходящий, который был заточен именно на это, не смог оперативно ничего увидеть. Быки соображают быстро и действуют так же. Да, мои вводные были странные, но это не означало, что их надо игнорировать. Боевая тревога, боевая тревога, неслось по стене. В языке тавров было много слов из единого, и я неплохо приловчился понимать. Некоторые тонкости мне лучше объяснять на едином, но общий смысл был отлично понятен. Вначале наш борт хотели перегнать прямо на командный пункт, но как только мы опять взлетели, я потерял свое чувство. После небольшого объяснения командиру сектора, он вернул нас на место, там, где я чувствую врагов, и прилетел к нам сам. У тавров были аналоги наших штабных машин, и мобильный командный пункт был логичным решением. Это был стандартный десантный корабль, как у нас, просто специально оборудованный. 90% летающего были именно малыми десантными. К нам шел командир сектора и его парни. Чувствовалось разительное отличие боевого подразделения от тылового, где все по штату и руны здесь ни при чем. Очень напоминало бойцов из планетарного десанта, которые шли на зараженные Азур планеты, во второй волне, после автоматизированных боевых систем. Помимо стандартных боевых схем очень часто применялись защиты, сделанные на основе остатков Азур-тварей. Целый арсенал клыков, чешуи, кристаллов и самых неведомых предметов, являющихся носителями Азур-свойств, размещались на силовых кидобойцов. Все было наверняка просчитано искинами и опробовано опытом, но выглядело, словно дикий воин каким-то образом ухитрился влезть в скафандр, а потом надел все свои ожерелья из клыков и черепов разом. Помимо ожерелий, браслетов и приклеенных по всему скафандру кусочков черепов и костей, планетарную броню разрисовывали узорами из азур материалов, создавая системы защиты. Я такого раньше в единстве не видел. Я знал, что по хитрым узорам на пластале быков циркулировали потоки энергии, создавая дополнительные защитные контуры. Окраска была сделана из специальных материалов. Пришла мысль, что, возможно, это и есть прототип руны. А что, рисунок закачанный Азур вполне работал, и может тавры на пороге истоков технологии рунного искусства. Такой сущности как руна в моем мире не было, но Азур узоры и сборки из кусков азурических материалов практиковали повсеместно и были вполне научные исследования и технологические инструкции как это делать. Поговорили немного, особых вариантов не было. Если черви рыли сотни, а может и тысячи лет проходы, то такие прорывы дежурной мобильной группой не закрывают. И если все так серьезно, то, скорее всего, это будет уже не боевая тревога сектора, а общая тревога всей цивилизации разумных человека-быков. Возможно, это просто одиночные лазутчики, которые нашли небольшой проход и пробирались сделать скромные, но неприятные гадости. Имелось всего два, но радикально крайних варианта. Либо там огромные армии червей, и они уже зашли внутрь периметра стены, и только ждут команду, либо это только первые цветочки, и тогда мы сможем прикрыть это все силами, которые есть в распоряжении бойцов сектора. Твари грани не стоит недооценивать. В единстве они имеют аналог восхождения, а по моему прошлому опыту они дрались вполне организованно и имели возможности ничуть не хуже, чем флот объединенных рас. Бои с чудовищами, пришедшими с изнанки мира, не выглядели как истребление миллионов червей с помощью бравых бойцов, которые расстреливали их из роторов тысячами и миллионами. Вовсе нет. Если бы не система регенерации, позволявшая человечеству раз за разом возвращать бойцов, то люди и даже активно размножающиеся ксеносы из негуманоидных рас давно бы закончились. Главное оружие боевого флота – это именно система регенерации, а второе оружие – это огромные добывающие платформы, спускающиеся в грани, поднимающие триллионы тонн брахмаматерии, из которой делали боевые корабли и практически все, что есть на нашем флоте. Возможно, человечество совсем бы не разрабатывало астероидные пояса и не выращивало бы животных и растения для еды, делая все из брахмы. Проблема была только в расстояниях. Люди расселились по огромной территории в нескольких галактиках, и просто не было смысла таскать в такую даль, если можно наковырять минералов на месте. И самый главный момент. Среди разумных тварей грани потери были не столь велики. Тысячи и миллионы червей, выбиваемых нашим флотом, это всего лишь безмозглые биоботы и аналог нашей техники. Те же самые дроны прорыва и летающие стазы сродни нашим металлическим паукам и москитному флоту человечества. Сила людей была в регенерации. Мы раз за разом вводили в сражение бойцов, обладающих опытом тысяч боев, как, например, я или моя контрабордажная команда богомолов во главе с красавчиком Чимом. Твари грани тоже наверняка могли возвращаться, но, судя по всему, очень редко. Самое сложное было это выявить умников и уничтожить. Как только разрушалось управление, добить просто отдельных чудовищ изнанки уже было делом техники и материальных затрат, и вариантов больше не было. Надо было спускаться вниз и смотреть. Дальше мы занимались подготовкой, определяя, кто и что делает, сколько времени нас ждут и через сколько времени боевая тревога участка стены перерастет в боевую тревогу всей цивилизации, если мы не вернемся. Бойцы на стене были не только таврами. Основу ударной мощи составляли, конечно, быки, закованные в киды тяжелые доспехи. Они таскали очень большие пушки, но людей было не меньше. Это и понятно. Такое внушительное оружие простому человеку никогда не поднять, а восходящий с такой штукой смог бы управиться, только имея должные атрибуты развития в своем теле. Но была еще масса другого вооружения, от боевой техники до просто крупного калибра на станке, где силы простого человека вполне хватало. Больше половины бойцов на стене были не быками, хотя считали себя народом тавров, просто произошли не от быков, а от кел, или от обезьян, как я шутил. Поэтому экипировка на меня нашлась без проблем. Все, что я вышвырнул из криптора, мы забрали с собой, и в качестве оружия я взял суворов. Оружие, которое мне предложили тавры, было немного убойней, но не радикально, и к нему надо было привыкать. Пусть я в чем-то буду немного уступать, зато у меня будет в руках обычное и привычное. Мой плотный комбинезон, выполнявший роль полубрани и отлично защищавший во время холодных заплывов, для этой операции явно не годился. Одежда могла защитить от колючек и когтей небольших животных, и, возможно, грудное и спинное уплотнение могло выдержать попадание стрелы, но этого явно недостаточно для червей. Еще отсутствовала система защиты дыхания, и нужно иметь нормальную лицевую маску для защиты глаз, а у меня были только мои очки, по традиции переделанные в маску для подводного плавания. Быки мне выдали легкую броню своего производства. Она была в разы прочнее, чем мой комбинезон, и имела систему дыхания, как фильтрующий модуль, так и замкнутый контур на кристалле оксидена. По удобству не сильно уступала комбинезону. Скорее непривычно, чем неудобно. Теперь я был обладателем прям большого запаса звездной крови. Мои руны – это отдельная тема, а серебряные, требующие особых атрибутов тела, я отдал Тархану. Но никто не собирался бросать меня в бой, не дав дополнительных возможностей. Я получил руну с ледяной щит. Полупрозрачный прямоугольник закрывал меня почти с ног до головы, и по заверениям товарища мог выдержать очередь из автоматического оружия и удар неслабой руны. При этом сам щит был полупрозрачный и можно было вести огонь из суворова, выставив только оружие. Если тебе не нужно вести прицельный огонь издалека, то весьма неплохо. Еще дали огненный шар и руну свистящего камня. Несколько крупных кусков камней летело во врага, да так быстро, что воздух свистел. Эти камни метались метров на 20 и были здоровыми и мощными кусками. Наверняка каменюки имели прекрасный останавливающий эффект. Получил руну детоксикации, светляк и молнию. Если у меня ночное зрение, это не значит, что и другие видят в темноте, а молнию бери, положено для нанесения группового удара, но пользовать никто не заставляет. Раз положено, то взял, но помнил, как глушил электричеством всех, кто под руку попался, кроме тех, кого надо. Получил целый набор обычных гранат. Эти были сделаны под руку человека. Тавры выпускали два типа боеприпасов. Для всех и потяжелее, для тавров. Дополнили мой арсенал техноклинком. Он был тоже в модификации для людей, поменьше, но по утверждению Тархана вспарывал инсектоидов и диких зверей не хуже бычьей версии. А еще получил руну короткого копья с широким лезвием. По утверждению Тархана, рубило копье не хуже, но вызывалось всего на 5 минут и уходило на суточную перезарядку. Техноклинок можно потерять, а руна всегда с тобой. За 5 минут много не навоюешь, но подобные руны не были бестолковыми, а имелись почти у каждого бойца в качестве экстренного аргумента. Командующий сектором стены с нами вниз, конечно же, не пошел. Это правильно. Командир должен быть на своем месте. Нам выделили 2 копья из парней, что прибыли с руководителем сектора. Каждая состояла из 12 бойцов. Все они были восходящими. В качестве поддержки выделили еще одного носителя стигмата с позывным «Светильник». Его задача была поддержка группы лечением и решение сложных вопросов. А потом я увидел еще одну интересную штуку, с которой уже сталкивался. Оказалось, что «Светильник» — это стандартный позывной для рейдовой группы, дающийся восходящему с расширенными возможностями. Остальные бойцы, чтобы не запоминать по именам 20 тавров, добавили себе на броню, затылок и плечо по небольшому цветовому лоскутку на липучке. Сразу вспомнил искателей хастров. Торговцы много ходят по кругам и, наверное, присмотрели немало полезного у развитых народов единства. Очень удобно. Тебе могут дать в подчинение копье и время на подготовку час. За это время запомнить 12 бойцов просто нереально, тем более этот час ты будешь наверняка занят не только запоминанием. Командиром и заместителем были белый и оранжевый. То же самое было и у искателей торговцев. Скорее всего, подобный способ бродит по многим кругам. Вначале нас спускали на лифтах, потом проводник, который тут знал все проходы, вел своими путями, а потом мы сами разделились и начали исследовать тоннели. Ниже никто до этого не спускался и считалось, что рыть подкоп на глубине в пару километров смысла не имело. По показаниям приборов дальше был почти сплошной монолит с расщелинами, а до глубины, к которой вело мое чувство, проборы человека-быков не доставали, как, впрочем, и руны. Спуск на веревках и поиск проходов занял еще сутки. Если кто-то упорный, то обязательно найдет, особенно когда это неприятности на все положенные по списку точки. Оставив Тархана и Светильника искать еще проходы, подбежал ко второй группе. Парни куда-то влезли и вели бой. Как я понял, пока огневая поддержка не требовалась, но посмотреть мне стоило. Меня вдернули внутрь каменной трещины, чуть меньше роста человека. На дне лежали тавры. Синий, с явным восторгом проорал сквозь нарастающий гул. По нам долбит червь. Не понял, проорал в ответ я, и хотел посмотреть, но меня придержали. Готовься, сейчас плюнет, сейчас, прокричали в ответ, и над нашим каменным укрытием пронесся сгусток красно-зеленого огня. С потолка и стен посыпались небольшие камешки, а где-то вдалеке грохнула целая глыба. Огонь срезал несколько сантиметров породы. Э-э-э-хи-хи. Радостно заорали быки и, встав на ноги, открыли шквальный огонь по находящемуся в глубине тоннеля огромному червю. Потом резкий звук дернул тоннель, и с той стороны понесся светящийся сгусток. Больше посмотреть мне не дали, а опять сдернули и придавили лицом в канаву, а через секунду пронеслась огненная лавина. Как только уровень огня чуть-чуть упал, парни заорали восторженные вопли, подняли штурмовые комплексы и дали хороший залп в сторону источника огня, а я вглядывался в темноту тоннеля своим ночным зрением. На доли секунды я увидел странное существо, асимметричное, лап в 20 многоножка была скручена петлей и направляла в нас то ли рот, то ли задницу. Невозможно понять, какое место у этого существа применялось для метания огненных, наполненных энергией зарядов. И еще не ясно происхождение этой субстанции. Это был не огонь в привычном понимании. Температура повышалась незначительно, но камень с каждым разом словно растворялся и исчезал. Поверхность пещеры была уже идеально вырезанная и превратилась почти в полный круг. Из укрытия оставалась только наша дырка, но с каждым ударом и она становилась все меньше и меньше. Посланные вперед козероги с раскрытыми силовыми щитами выдержали всего один удар, а потом были пожраны энергией второго выстрела. Горная порода стен тоже исчезала, а оставались только неприметные кристаллы. Я один такой поднял. Он не опознавался, но содержал звездную кровь. Собственно, ничего необычного. Многие камни в единстве содержали азур. Скорее всего, они были прочнее и не растворялись. «Иллиум есть?» – задал я вопрос парням. «Нож?» – показал небольшой клинок синий. «Годится. Я такие клинки уже видел». К когтю небесного воина-наблюдателя приделали рукоятку и получили удобный, функциональный и неразрушимый инструмент. Я выщелкнул патрон и показал, что делать. Патрон и нож легли на край нашего укрытия. Прошла волна, лезвие из иллума осталось неизменным, а вот рукоять съела пламенем. От патрона осталась только тонкая иголочка истончившегося сердечника пули из вольфрама керамики. Следующим импульсом сердечник пули растворила и добила рукоятку ножа, тоже сделанную из очень прочного материала. Наверное, все зависело от прочности материала, а может и от звездной крови, внутри камней. Все это время тавры вели шквальный огонь, но на мой взгляд это не причиняло никакого ущерба. И еще одна волна пронеслась над нашим укрытием, сняв очередные несколько сантиметров породы. У твари была эпическая защита. Я подобные существа видел, но не в пещерах. Твари грани часто использовали подобных плевателей в качестве дальней ПВО, иногда засаживая подобными существами всю поверхность планетоидов, вываливающихся из разрывов пространства. Уничтожить подобную животину было непросто, особенно когда половина космоса светилась от их зарядов. Были подобные создания и у ксеносов, но применялись крайне редко. Негуманоиды предпочитали пользоваться более бронированными существами, выращивая их под обшивкой корабля и выводя на корпус только метательную часть брюшка. Наше убежище становилось все мельче, а дырка, прожигаемая червем, больше. Наверное, пришло время покидать отличную позицию для ведения огня. Используя паузы в огненных сгустках, выскакивали в боковой проход. Странно. После того, как мы ушли, червь не успокоился, а продолжал долбить проход, расширяя отверстия. Твердые камни сыпались со стены потолка, а остальная порода растворялась. Еще два козерога ждали в проходе. Потеряв сразу двух пауков, бойцы их перегнали в боковое ответвление, куда не доставало пламя, и вели огонь из расщелины сами. Боевые пауки туда просто не влезали, поэтому вторая пара участия в боевых действиях не принимала. Бойцы уже прошли вперед и наш отход прикрывали машины. Не знаю, что меня дернуло, но я решил сделать пару шагов назад, к дырке, где продолжали лететь сгустки энергии. Две боевые машины сделали шаг назад и замерли. «Стоять!» «Словно капюшон!» – заорал я шепотом, когда ушедшие вперед тавры хотели броситься мне на помощь. Все копье замерло и напружинилось, ища противника, а оба козерога превратились в простые металлические статуи. Словно почувствовав, что здесь будет происходить самое интересное, за спинами замерших бойцов появился Тархан и остальные тавры. «Это что?» – искренне удивился младший служитель. «Это то самое», – кивнул я. Я стоял около двух пауков с выжженной электроникой, а вокруг меня раскинулась целая куча еле мерцающих пленок. Кто-то их только что установил. Я рассказывал Тархану о том, как под куполом пряталась тварь, ворующая детей и о кладовых гадюки, прикрытых подобными пленками. Похоже, кто-то решил перекрыть тоннели и включил защиту. Подруга предполагала, что подобные барьеры не были редкостью и, по ее мнению, использовались повсеместно древней цивилизацией, а возможность пропускать теневых тварей и червей – это просто изъян системы. Кел могли об этом и не знать, просто ни на ком было проверять. «Уходите отсюда и ждите меня, не вздумайте возвращаться. Тархан, так надо, вы все равно ничего не сможете сделать. Ждите сутки, а потом уходите. Архираил, ты уверен, если что, ты знаешь, как просчитать мое следующее появление?» Улыбнулся я и пошел к туннелю. В голову шли разные мысли. Я просто наблюдал, сидя в своем проходе. Еще час плевали огнем, пока массивная часть потолка не обвалилась в проход. За это время червяк выжег в камне дырку в диаметре метров 10 и длиной в километр. Все содрогнулось и все места заполнило пылью. У моей брони была маска и система дыхания, но их надо одевать, но все произошло так быстро, что я просто не успел, а потом подо мной провалился кусок породы, и я вывалился в тоннель. На меня несся огромный червь. Этот был не тот, который плевал, а кто-то другой и здоровый. Камни, которые были со звездной кровью, немного светились, и моему ночному зрению вполне хватало, чтобы отлично видеть контур, выскочивший на меня из пыли. Я просто ничего не успевал сделать. 6 быстрых ног были прилеплены к плоскому телу, а на спине, удерживаемые цепкими щупальцами, удерживались штук 20 огромных камней. Удар, и я взлетел к потолку. Меня буквально выхватили из-под лап разогнавшегося огромного насекомого. Я традиционно повис, удерживаемый за шкирку. Перед моим лицом оказались пара фасеточных глаз и жвала, а меня удерживали 2 лапы здоровенного богомола. Меня держали на весу, встряхнули и сердито зачирикали. Мой ксена был базовый и не уверен, что мне сказали конкретно, но что обо мне думают, я, кажется, догадался. Зачирикал в ответ. Ксена решил использовать подсознательно и искренне отругал себя, готовясь уже выхватывать коробочку из-за спинки кресла, очнувшись в теле очередного ксенобиолога. В ответ на злое чириканье, ответил, пожав плечами. «Я придурок безмозглый», — сообщил удерживающему меня негуманоиду. Меня еще раз встряхнули и поставили обратно в мою нишу, откуда я выпал. Еще раз чирикнули. «Иди работай, безмозглый. Займись своим делом, безмозглый. Не мешай всем, безмозглый». А потом существо побежало по потолку, опять недобро возмущаясь, заметив очередного криворукого. Вдох, выдох, вдох, выдох. Безмозглыми у ксеносов назывались молодые особи. Они рождались сразу взрослыми со знанием профессии, но не имели опыта. Я, кажется, начал догадываться, что тут происходит, осталось проверить. Вокруг бегали сотни червей и таскали камни со звездной кровью. Это были не черви. Да, они, как и я, имели азур мутаций, но это были не люди, но не черви. Связь с наблюдателем работала отлично, несмотря на глубину, все они в интерфейсе восхождения виделись как существо, знаки вопроса, содержит звездную кровь, но задания на уничтожение я не получил. Набежала реальная толпа самых неведомых инсектоидов, и что надо делать, чтобы на тебя никто не обратил внимания, я тоже знал. Взял камень килограмма на 2 и поволок в сторону, откуда плевались огнем, пока не обвалили свод. Теперь таким камнем был засыпан весь пол, и все таскали светящиеся куски куда-то. Туда потащил и я. Нужно было все увидеть своими глазами, и чем больше я увижу, тем понятнее станет, как поступать. Зверюгу, плевавшую огнем, уже переместили к другому проходу и, похоже, кормили, готовя к работе. Все стало ясно. Это не был боевой отряд, и никто не собирался уничтожать тавров. Здесь нахватавшиеся азур мутации ксеносы добывали содержащий звездную кровь минерал. А эта штука, с которой сцепились тавры, был горнопроходческий комбайн, и он, похоже, даже не заметил, что вел жестокий бой с человека-коровами. В огромном зале, из которого выходило еще несколько проходов, был открыто с 10 порталов, через которые проходили как насекомоподобные, так и люди. Посередине зала был еще один портал, расположенный прямо на полу, в который камни и швыряли. Вот поэтому я и не понял ошибку, пока меня за шкирку не вздернули в очередной раз. Ксеносы часто получали азур мутации и делали это гораздо чаще, чем люди, и даже передавали по наследству. Подлетая к базе, я часто чувствовал червей, но знал, что это не твари грани, а в том отсеке находятся бойцы из негуманоидов, и многие из них имеют азур мутации. Видел вдалеке и несколько людей. Они тоже таскали камни, но подходить не стал. Как говорил Цай, что Азия видит между собой сотни различий, и могут определять по одному взгляду, с какой планеты именно этот представитель, зато для других мы все одинаковые. Наверное, и здесь работал тоже принцип. Для ксеносов люди были все одинаковые, а вот заподозрить во мне чужака люди могли вполне. Все, что нужно, я увидел. Потом честно работал, уходя за камнями все дальше и дальше, пока не нырнул в свой проход. Осторожно подключившись симбиантом к замершим паукам, так, как я управлял своим скорпионом во время Великой Осады, вытащил через пленку и потопал к условленному месту. У козерогов был уничтожен эскинный модуль управления, а симбиант работал с машинами, управляя каждым сервомотором по отдельности. Сами пауки мне были не нужны, я не хотел оставлять следы. Не нужно давать повод нервничать добывающим минералы нелюдям. Если оставить такие машины за пленкой, то это может вызвать нехорошую реакцию. Меня ждали, сильно нервничали и переживали. Пока тискали мою тушку, выражая радость,